Измаил Вениаминович достал сотовый телефон, сделал короткий звонок, обрисовал ситуацию и сбросил вызов. Запустив руку во внутренний карман куртки, он достал бело-синий жетон с шестиконечной звездой. По каналам торговца хлынула мана, устремившись к жетону. Сине-белая железяка начала пульсировать, и из нее ударил синеватый луч, открыв трехметровый портал. Первое, за что зацепилось внимание, так это звук мотора. Из портала выехал стальной погрузчик с рогами и палетой, лежащий на них, остановился у монстра, и началась погрузка. Из портала выбежала команда грузчиков в серых робах. Они бодро закинули тварь на палету, погрузчик развернулся и вернулся в синеватую арку вместе с рабочими. С хлопком портал закрылся, а вся погрузка заняла примерно секунд 20. Очень шустрые ребята. Так вот как Шульман так быстро доставляет грузы, теперь все понятно. Непонятно только одно, какого черта шайка Барса не отняла у торговца жетон. Наверное, торговая гильдия, на которую работает Шульман, чертовски влиятельна и может сравнять это место с землей. Хотя, какой прок от этого жетона? Даже если Барс отнял бы его у Шульмана, то попал бы на склад, где лежит куча замороженных тварей и прочий мусор, который торговец закупает для перепродажи. Одним словом, уголовники лишились бы поставок, а взамен получили бы ненужное им барахло. Вот так и сохраняется тонкий баланс между волками и овцой, работающий в ломбарде. Взаимовыгодное сотрудничество, построенное на крови. В третьем вездеходе валялись 5 гарпий, а еще десяток разломщиков, разорванных на куски. Жуткое зрелище. Лица, подернутые ледяной пеленой, смотрит в одну точку, кровавая лужа растеклась по всему кузову. Не говоря ни слова, мы выволокли гарпий на свежий воздух и остановились у фрола. «Принимай работу, хозяин», — улыбнулся я, вытирая рукавом пот с лица. «Еще не закончили. Едем на похороны», — хмуро сказал фрол. Попрощался с Шульманом и запрыгнул в третий вездеход. Мы последовали за ним. На окраине города разломщики под шутки и прибаутки выдолбили в задубевшей земле неглубокую яму. Это и была могила для десятка их собратьев. Мы выгружали трупы из машины, разломщики принимали их, а после швыряли в яму, словно мешки с картошкой. Без возвышенных речей и минуты молчания покойников забросали землей, и на этом наш трудовой день был окончен. «Благодарю за службу», — кивнул фрол и двинул к вездеходу. «Как хоть рейд прошел?» — спросил я на прощание. «С переменным успехом», — расплывчато ответил фрол, сел на пассажирское сиденье и укатил в сторону управы. «Спасибо за очень информативную беседу», — буркнул я, глядя в спину уходящим разломщикам. Они спешили в кабак, чтобы отобедать и залиться новой порцией пойла. Ведь если разломщик не ходит в разлом, то он пьет, либо стоит в дозоре. Эти, очевидно, в дозоре не стояли. Ну и ладно, если не желаете делиться информацией, я ее сам раздобуду. С моей ладони в воздух вспорхнул снегирь мимо и полетел в сторону темницы. Там как раз из вездехода выгружали последнюю клетку. Плохи дела наши скорбные. Всего я насчитал 11 зверушек, по крайней мере, так их видел мимо. Еще недавно гвардейцев было 15 человек, четверых после рейда не досчитались. В отличие от разломщиков, гвардейцев никто не хоронил, а выбрасывали на съедение тварям. Жаль бойцов, достойные люди, наверное. Ну все, Михаил Испепелитель, сильнейший маг Дриморы, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена, сеятель смерти и просто скромный властелин каши. Больше нельзя медлить. Настала пора для решительных действий. И как самый решительный человек, если не на всей планете, то в Ленске, уж точно, я направился, куда, верно, на встречу со смазливой девчонкой. Но сперва, мы вернулись в отель, после чего я сделал Артему и Макару маленький подарок. Артему досталась доминанта обсидиановых клыков. Сперва думал ее переработать, а оказалось, что она не уродует внешность, превращая зубы в клыки, а лишь делает их чертовски прочными, настолько, что можно даже сталь жевать, лишь бы силы челюсти хватило перекусить металлу. Заодно выдал ему доминанту прочных сухожилий, всяко не будет лишней. Артем привычно меня материл, а Макар, видя, что Прохоров лежит на полу и корчится от боли в зубах и теле, стал пятиться назад. «Глупец, от меня так просто теперь не сбежишь». Набросив на себя покров маны и стихийное усиление, я за мгновение оказался у него за спиной. Рука сама собой схватила Макара за шею, после чего я передал ему доминанту ночного зрения. Таланты Макара идеально подходили для того, чтобы сделать из него диверсанта. Эта роль подошла бы ему лучше всего, особенно в свете того, что Макар ненавидел сражаться в ближнем бою, а для того, чтобы ему не пришлось этого делать, я стал подгонять его навыки подстрелка. Такой сможет прикрыть издалека, а при необходимости, он скрытно сблизится с противником, напакостит и отступит. Остальные доминанты я отправил в переработку и тем самым поднял сопротивление огню до третьего ранга. Ладно, это все лирика. Важно то, что я, как истинный друг, бросил двух бедолаг валяться на полу, а сам убежал по бабам. Ха-ха-ха. Ну, а что вы от меня хотите? Я в теле 12-летки, гормоны бьют в голову, и все такое. Хорошо, хорошо. Про гормоны, это шутка. С ними я кое-как могу справляться. Тем не менее, я отправился по бабам, точнее, к одной, вполне конкретной бабе. И не к бабе, а к девушке. Клике. Помните такую? Вкручивала лампочку, едва не свернула шею, рыдала, как белуга. Ага, она самая. У меня было деловое предложение, от которого, ни много ни мало, зависела судьба всего человечества. Ха-ха. Повелись? Нет, конечно, не человечество. Всего лишь Ленска. Старый, у тебя тут девчонка работала. Лика зовут. Подскажи, где ее найти? Спросил я, подойдя к ресепшену. Дед тут же расплылся в похотливой улыбке. А чава такое? Приглянулась. Поди, да, знатная деваха. Будь я лет на 10 постарше, он понял, что сболтнул какую-то чушь и сплюнул. Тьфу ты, то есть, помоложе. Тогда бы и сам к ней подкатил. Ближе к делу. Где ее найти? Поторопил я старого развратника, которому уж слишком полегчало. Может, ему новых болячек подкинуть, пока дед не обрюхатил половину поселения? Да че ее искать? В прачке тряпки стирает, ответил старый и махнул в сторону неприметной двери, расположившейся за моей спиной. Ток это, предохраняйтесь, а то мне новую работницу лень искать. Хе-хе-хе, старый, с огнем играешь, усмехнулся я, уже всерьез раздумывая, не докинуть ли деду болячек, а то он стал больно разговорчивым. Подойдя к двери, я постучал. Да чё ты там тумкаешь, так заходи, да и все. Надо решительней быть, послышалось за спиной. Я вздохнул, а после, не дожидаясь ответа Лики, вошел в прачечную. «Ой, а вы чего это?» – растерянно спросила девица, уставившись на меня. «Это служебное помещение. Вам сюда нельзя. Это я, Михаил», – сказал я, подходя ближе. «К какой Михаил?» – зависла девчонка, глядя на меня с опаской. Сложно объяснить девочке, никогда не сталкивавшейся с аномалиями, каким образом я так повзрослел за один день. Точнее, не так, сложно объяснить словами, но есть и другие способы. Я подошел вплотную и положил голову девушки себе на плечо, а после погладил ее по волосам. Она вздрогнула от испуга, видать, решила, что я сейчас начну приставать или типа того, а потом шмыгнула носом. Миша, а я смотрю, лицо знакомое. Девчушка обняла меня и я почувствовал, что рубашка начинает пропитываться ее слезами. Ко мне сегодня опять приставал. Фро, на этих словах она снова разрыдалась. Распускал руки, не еет. П просто предлагал вместе ее жеить, завыла Лика. Вот же, фрол, ловила с хренов. Он и так живет сразу с тремя дамами, решил пополнить гарем. Впрочем, то, что он не распускал руки, делает ему честь. Хотя, какая, к черту, может быть честью вора и рабовладельца в одном лице? Никакой. Все, успокойся, сказал я, снова погладив ее по волосам. Мне нужна твоя помощь. Лика отстранилась, вытерла слезы и вопросительно посмотрела на меня. Я знаю, где держат выживших гвардейцев. Если ты поможешь мне отвлечь охрану, то я смогу их освободить. Нет, ты чего такое говоришь? Нас убьют, в ужасе выпалила она. В этот момент эхолокация показала мне деда, на цыпочках крадущегося к двери. Старый, пошел вон отсюда, гаркнул я. Ой, да че я там не слышал, больно надо ваши охи-вздохи слушать. Недовольно буркнул дед и убрался куда подальше. У нас есть шанс избавиться от шайки Барса и освободить Ленск, но для этого ты должна мне помочь. Пару дней назад в живых было 15 гвардейцев, а сегодня их осталось 11. Если мы не поторопимся, то Ленск уже ничто не спасет. Понимаешь, в глазах девушки я видел, как желание избавиться от фрола и ему подобных борется со страхом. Она дрожала, словно осиновый лист на ветру. Казалось, вот-вот и впадет в истерику. Но Лика закусила губу и кивнула. Что от меня требуется? Умница, похвалил я девушку и погладил ее по щеке. Вот что мы сделаем. Глава 20. Ночь, улица, фонарь. Разломщики стоят и курят, а рядом Лика чуть психует. Боится дело завалить, и Ленск родной весь погубить. Все будет хорошо, в случае чего, я тебя вытащу, говорю я Лике, держа ее за плечи и глядя в глаза. Да-да, да, знаю, я все сделаю, дрожащим голосом говорит она, открывает бутылку коньяка и делает пару глотков. Для храбрости, так сказать, Лика кивнула своим мыслям, расстегнула пуговицы старенькой шубки так, чтобы было видно ложбинку между груди, и бодрой походкой двинула в сторону двух разломщиков, охраняющих вход в темницу. В лунном свечении Лика выглядела как снежная королева из сказки. Красивая, в белой шубке, грациозно плывет навстречу опасности. Заметив девушку, разломщики тут же уставились на нее, мерзко улыбаясь. «Че по ночам шастаешь, не спится, или приключения ищешь?» – спросил разломщик, чье лицо было изъедено рытвинами, оставленными на память оспой. «Дома холодно, вот ищу крепких и смелых мужчин, кто мог бы меня обогреть?» – дрожащим голосом произнесла Лика. Ей было чертовски страшно, но бойцы решили, что девушка сильно замерзла, из-за этого зуб на зуб и не попадает. «Обогреть, говоришь?» – с хитрым прищуром спросил охранник. Сделал шаг навстречу Лике и резко притянул ее за талию к себе. «Ну пойдем обогрею, а ты один справишься, я девка молодая, ненасытная». Лика попыталась стрельнуть глазками и добавить в голос похоти, но вышло просто ужасно. «Хе-хе, это можно», — засмеялся второй боец и вдохнул новую порцию табачного дыма. «Михалыч, топай первый, оттарабань ее, а как закончишь, так и я подойду». Он кивнул в сторону закрытой двери в темницу. «Первым, это я с радостью», — похотливо улыбнулся мужик, изъеденный оспой. «Я же говорю, мне нужны вы оба, либо так, либо никак», — требовательно сказала Лика и попыталась оттолкнуть распаленного ухажера. «Не, мы на посту», — дал заднюю переболевший оспой. «Фрол нас поджарит, ежели узнает, что мы», — начал было оправдываться он, но Лика взяла инициативу в свои руки. «Фу, я-то думала, что вы настоящие мужчины, а вы вон как, ссыкуны. Пойду кого посмелее найду». С силой оттолкнув бойца, она развернулась и собралась уйти. По лицу Лики было видно, что она хочет бежать без оглядки от этой парочки, но ее окликнули. «Стой!» — прикрикнул второй разломщик. «Михалыч, да нормально все будет. В сторожке окошко есть, я буду посматривать. В случае чего, вовремя вернемся на пост. Никто не заметит. Да и спят все. Не, ну правда. Нормально все будет». Покрытый старыми оспинами посмотрел на друга, взвешивая возможное удовольствие от ласк красавицы и возможные страдания в случае, если их поймают. Потом пристально посмотрел на Лику, протянул руку к ее лицу и провел большим пальцем по губам. «А ты дерзкая, поди, в постели, как дикая кобылка. Ну ничего, мы тебя сейчас так объездим, что целую неделю ходить не сможешь. Прошу в апартаменты, мадама», расплылся в сальной улыбке второй боец. Выплюнул сигарету в снег и открыл дверь. Лику пропустили вперед, а два товарища пошли следом, пожирая ее взглядами. Я же, не тратя времени, нырнул в проем закрывающейся двери. Внутри пахло плесенью, люминесцентные лампы потрескивали и медленно мерцали. Парочка открыла дверь и запустила Лику в небольшую комнатенку. «Ну че, раздевайся», — сказал бывший обладатель оспы. «Ну что вы за кавалеры такие? Может, предложите выпить? А уже потом полезете мне в трусики», — фыркнула Лика, которая, похоже, вошла в роль, и азарт вытеснил страх. «Хы-хы, ежели самогонку будешь, то угостим», — конечно, засмеялся второй и стал греметь чем-то. Осмотревшись по сторонам, я снял обувь и спрятал ее за коробками, стоящими у входа. Медленно двинул по коридору, стараясь ступать как можно тише. Потом слегка ускорил шаг, и еще, прошел мимо комнаты, в которую завели Лику. Оттуда доносились сальные шуточки, а значит, меня никто не услышит при всем желании. Да и доминанта тихого шага поможет мне двигаться незаметнее. Я рванул со всех ног в сторону цокольного этажа, где держали гвардейцев. Но бежал я не наобум. Мимо уже разведал дорогу и прямо сейчас вскрывал замок от клетки. Спустившись по лестнице, я влетел в тюрьму и рывком распахнул клетку. На меня уставились 11 гвардейцев. Израненных, измученных, сломленных. В их глазах я видел обреченность. Прислушавшись, я убедился, что за мной никто не бежит, и стал быстро объяснять цель своего визита. «Слушайте сюда, господа гвардейцы. «Меня зовут Михаил». Закатав рукав, я показал татуировку с гербом рода. «Фамилия моя Архаров. Я знаю, что вас пленили, а раньше вы были гордыми гвардейцами рода Богдановых. Наши семьи всегда дружили и помогали друг другу. Поэтому я здесь». Удивленные гвардейцы стали переглядываться, и из толпы отделился самый здоровый. Морда, как у бульдога. Массивные скулы, челюсти такие, что ими хоть железо грызи. Правда, лицо осунулось и глаза ввалились, но было понятно, что боец он бывал и, судя по всему, среди гвардейцев в почете. Подойдя ближе, он смерил меня взглядом и вздернул голову вверх, как бы говоря: «Продолжай, я дам вам свободу, но взамен вы должны драться до последнего вздоха, чтобы защитить местных». Боец кивнул: «Ошейники ограничивают не только доступ к мане, но и не дают вам говорить», предположил я, и снова получил кивок. «Отлично». Протянув руку, я прикоснулся к ошейнику бульдога и улыбнулся. «Эта хрень не механическая, а магическая. Простейший артефакт, собранный из говна и палок. Такой взломать проще простого. Возьмитесь за руки. Я внесу изменения в рунический ряд ошейников», пояснил я, и гвардейцы без разговоров выполнили приказ. Стороннему наблюдателю могло показаться странным, что гвардейцы приняли за чистую монету все, что я сказал, но разве у них был выбор? Они уже потеряли свободу, достоинство и большую часть товарищей. Более того, к ним относились, как к скоту, остальные же люди видели в них монстров. А тут заявился какой-то мальчишка, который не только знает, что они гвардейцы, они вервольфы, но и предлагает свободу. Вы бы на их месте не уцепились за эту возможность, я бы схватился за нее обеими руками. Бойцы выстроились в ряд, взявшись за руки. Хотелось пошутить, сказав: «А теперь, хоровод», но они бы такой шутки точно не оценили, а может и забили бы меня насмерть за подобное. Я прикоснулся к ошейнику бульдога и потянулся к мане. Тоненький ручеек энергии прыгал от ошейника к ошейнику, считывая руническую структуру артефактов, везде она была идентичной. Плевое дело, вот этот символ добавляем, вот эти, в помойку, затем изменим порядок рун, вуаля, теперь ошейники не взорвутся, да и токманы блокировать не смогут. Сейчас они стали лишь извращенным украшением на шеях бойцов. Гвардейцы явно были умелыми магами и сразу же ощутили, как по их каналам хлынул поток прохладной энергии. Улыбки расцвели на их измученных лицах. «Готово», — сказал я. «Теперь вы можете даже разговаривать. Но постарайтесь, чтобы этого никто не заметил. Сами ничего не предпринимайте. Я дам знак, когда настанет время мести». «Спа», — начал было бульдог, но закашлялся. Слишком давно он не разговаривал, и теперь первые слова давались с трудом. «Спасибо», — сипло сказал он и крепко сжал мою руку. «Скажите спасибо, когда я вытащу вас отсюда. А пока протяните вперед руки и дайте моему ассистенту взять у вас кровь. Это нужно для вашего же спасения», — пояснил я и в комнату влетел мимо. Гвардейцы немного охренели, увидев ручного комара, который подлетел к бульдогу и стал пить его кровь. Пришлось дать мимику пару минут на сбор крови, так как у гвардейцев определенно есть предрасположенность к магии, а у меня всего одна свободная ячейка в магическом ряду. Если я поглощу 11 образцов разом, то велик шанс потерять столь ценные доминанты. А ведь я мог бы отдать их ребятам, значительно усилив нашу банду. Вот и пришлось ждать, пока мимо выпьет кровь у одного бойца, сплюнет на визитку, потом полетит за новой порцией крови и сплюнет ее уже на новую визитку. Чертовски долгое, но необходимое занятие. «Ждите моего сигнала и не вздумайте выкинуть какую-нибудь глупость», — предупредил бульдога. Тот кивнул в ответ, после чего я рванул в коридор. Как только мимо соберет образцы крови, он запрет за собой дверь, а после вылетит наружу. Мне же оставалось лишь одно – пролететь мимо сторожки и убраться отсюда как можно скорее, оставив Лику развлекаться с двумя отморозками. Я добежал до выхода, надел ботинки и... «Нет, вы серьезно решили, что я ее брошу?» «Разумеется, никто ее и пальцем не тронет, не в мою смену, как говорится». Распахнув дверь сторожки, я во всю глотку заорал: «Какого хрена ты тут делаешь? Фрол тебя уже обыскался». Лика сидела на столе, а рядом с ней стояли бойцы, которые уже успели расстегнуть ремни и собирались продолжить оголяться, но мой крик заставил их остановиться. «Че происходит?» — нахмурился побитый оспой. «Это я у вас должен спросить, дебилы вы конченые. Вы что, не в курсе, что это девка Фрола?» — гаркнул я и оттолкнул бойцов в сторону, а после взял Лику за руку. «Вы хоть понимаете, что с вами сделает Фрол, если узнает, что вы собирались оприходовать его собственность. Чё ты несешь какую, нахрен, собственность, набычился бывший обладатель оспы. Видать, стояк полностью отключил его мозги. Вот эту, я кивнул на Лику, она теперь живет с Фролом. Прошипел я в лицо мужика и зыркнул на ошалевшую девушку. Ну, чё расселась, жопу подняла и бегом домой. Прикрикнул я на Лику и толкнул ее на выход. Девчонка быстро собралась и подыграла. Ну вот, хотела на прощание гульнуть разочек, так Фролка мне и здесь всю малину обломал. Не жалуйся, топай, рыкнул я и перевел взгляд на бойцов. А вы, я пригрозил им пальцем и взял театральную паузу. А-а, мы это, так мы и не видели ее даже. Скажи, Михалыч, нашелся второй боец. Так, да, не видели, ясен пень, у нас шабалт в кабаке хватает. На кой черт нам это, стал оправдываться побитой оспой, и своими словами задел не только Лику, но и меня. Зато я все видел, стальным тоном отчеканил я. И как мы будем решать этот вопрос? Слышь, сопля, ты давай, не выделывайся, а то мы тебя прирежем по тихой грусти, да в сугробе прикопаем, пригрозил Михалыч. Я даже не сомневался в том, что вы, бесчестные скоты, поднимите руку на ребенка. Но есть один нюанс, девчонку-то вы точно не тронете, а когда Фрол спросит, куда пропал посыльный, она ему все и расскажет. Когда ваши ноги начнет лизать пламя, а в ноздри ударит аромат гари и соляры, вспомните этот момент, момент, в котором можно было все решить полюбовно. Ну а потом кричите, стоните, проклинайте свою глупость. Разломщики переглянулись и нервно сглотнули. Видать, им не понравилась нарисованная мной картина. И как мы можем замять вопрос? Спросил второй боец, который был явно умнее своего товарища с оспой на морде. Выворачивайте карманы, усмехнулся я, сложив руки на груди. Сучонок, покачал головой Михалыч. Ты еще пожалеешь, пригрозил он и вытащил из кармана в куртке пачку сигарет, складный нож, зажигалку и фляжку с самогоном. Рот свой прикрой и доставай все, что есть в штанах и внутренних карманах куртки. Я с вами играться в игры не собираюсь, холодным тоном добавил я. В комнате повисла звенящая тишина. Судя по глазам бойцов, им было страшно столкнуться с гневом Фрола, но при этом чертовски хотелось вспороть мне брюхо. Оно и понятно, ведь с ними так нагло общался даже не пятилетка, а 12-летний пацан. Если пятилетке можно было простить дерзость, списав все на глупость, то подросток уже точно знает, что делает и говорит. Скрипя зубами, они выложили на стол все, что было в карманах. 1300 рублей и прочий хлам, который даже не заслуживает перечисления. Думаете, я забрал у бойцов последние деньги и ушел? Конечно же, нет. Я что, по-вашему, настолько добр? Я сгреб со стола все, что было, до последней песчинки. Сбросил этот хлам в ворот рубахи и направился к выходу. Живите, кретины. И еще одно. Решите навредить мне, я позабочусь, чтобы Фрол узнал о вашей пижамной вечеринке. Презрительно бросил я, окинув их с ног до головы. Че, какие еще пижамы? Шепотом спросила жертва оспы за моей спиной. Да замолкни ты, буркнул его товарищ. Выйдя из комнаты, я со всего размаха шарахнул дверью, да так, что даже штукатурка посыпалась. Это было приятно. У выхода меня ждала Лика. Руки дрожат, но на лице улыбка. Я взял девушку под руку и вышел на мороз. Мы перешли улицу и свернули за угол. «Ты как?» – спросил я, посмотрев Лике в глаза. «Я боялась, что ты за мной не вернешься, и тогда...» Губы девушки задрожали, но я не дал ей разрыдаться. А еще я ощутил от нее легкий перегар. Видать, самогона она все же отхлебнула, чтобы потянуть время. «Ты умница!» «Все прошло отлично!» Похвалил я Лику и вложил в ее руки 1300 рублей. «Компенсация морального ущерба», — пояснил я, увидев растерянность на ее лице. «Бери, бери, купишь себе платье новое. А если не хватит, я добавлю. Да за такие деньжищи можно платье в 5 купить», — прошептала она, пряча деньги в карман. В глазах Лики появился блеск, и она добавила с нежностью в голосе. «Спасибо, что наказал этих», — она замялась, подбирая слово. «Мудаков», — подсказал я. «Всегда пожалуйста, топай домой, и помни, скоро все изменится». На прощание я погладил ее по плечу и вздохнул, глядя, как Лика бежит по заснеженной темной улочке. Бедная девочка, ей пришлось натерпеться страха из-за меня, но благодаря ее подвигу скоро ужас, накрывший жителей Ленска, пропадет без следа, будто его никогда и не было. Я уж постараюсь. Хабаровск, столица Российской империи, прекрасна. Улицы утопают в свете фонарей. Обилие ярких вывесок, зазывающих в театр, на концерт, в ночной клуб или ресторан. Дорого одетые люди снуют туда-сюда, поддавшись праздничному настрою. Да, до Нового года немногим больше месяца, но праздник чувствуется уже сейчас. Город украсили миллионами ярких огоньков, превративших уютные улочки в место, где в любую секунду может случиться чудо. Этого император и добивался. Пока обыватели, разинув рот, шастают по городу и заливают глаза, опасности они не представляют. Все эти развлечения, злачные заведения и даже игорные дома, организованы лишь для того, чтобы аристократы и зажиточный люд прожигали свою жизнь. Ведь если человек не тратит время на развлечения или работу, то у него появляется возможность думать. А что хуже всего, задавать вопросы. Кто я? Почему я живу именно так? А не зажрался ли император? Почему с каждым годом границы империи тают, словно весенний снег, а самодержец ровным счетом ничего с этим не делает? Такой человек может усомниться в праведном долге патриота. Долге умереть за свою страну с оружием в руках. А если он усомнится, то может прийти к выводу, что его родину испоганил император. Так и до бунта недалеко. Одно дело, Архаров, жалкий баронишка на задворках империи. Совсем другое дело, если таких Архаровых будет много. Десяток аристократов может попортить кровь так, что забудешь, как спать по ночам, и станешь шарахаться от собственной тени. Поэтому не стоит портить настроение тем, у кого действительно есть пусть и крошечная, но власть. Пусть развлекаются, наслаждаются, тратят жизнь на пустое. Иван Васильевич вышел на балкон дворца, сжимая в руке бокал 20-летнего виски. Золотистый напиток блестел в свете фонарей, согревая императора одним своим существованием. Позади, в глубинах огромной спальни Ивана Васильевича, к стене была прикована графиня Ольшанская. На спине алые росчерки от плетей, во рту кляп, платье разорвано на мелкие клочки. Но она сама захотела доставить императору удовольствие. Никто не говорил, что ей при этом и самой будет приятно. Улыбнувшись, Иван Васильевич сделал глоток виски и посмотрел вдаль. Величественная река Амур бурлила в бескрайней темноте, унося вместе с собой все тревоги и заботы. Этот звук успокаивал императора. А чтобы слышать шум воды, Иван Васильевич велел все кабаки убрать от дворца на удаление в 1 километр. Это позволило жить в центре Хабаровска, но при этом иметь почти деревенскую тишину под боком. Слева на стене, отгораживающей дворец от лишних глаз, что-то блеснуло. В темноте было не разобрать, что это, но многочисленная охрана и мыши не пропустит. Так что волноваться точно ни о чем. Залпом осушив бокал, император швырнул его через плечо. Из темноты привычно возникла костлявая рука и подхватила стеклянную тару. Иван Васильевич вошел в спальню, закрыл за собой дверь балкона и игриво спросил: «Ну что, моя дорогая графиня, пришло время и тебе получить немного удовольствия?» Подойдя сзади, он одной рукой схватил ее за пышную грудь, а второй стал открывать наручники. Спустя пару минут из спальни императора разнеслись сдавленные стоны. Пока император наслаждался обществом графини, Остап миновал охрану и замер, изучая артефактные защитные контуры. «Какого черта я должен этим заниматься?» – проворчал парень и дотронулся до энергетического канала. «Ладно, посмотрим, смогу ли я попасть в темницу». Глава 21. Жить одному – это привилегия или наказание? Тишина, в которой ты один на один с самим собой. Мысли роятся в голове. Говорят, что тебе нужно сделать сейчас. Осуждают за действия, совершенные в прошлом, ведь мысли знают, как нужно было поступить, а я, глупец, не знал. А еще эти чертовы мысли обожают создавать жуткие картины будущего, которое никогда не случится. Этот чертов критик никогда не спит, нашептывает тебе верные решения, которые неизменно ведут в пропасть. Пропасть отчаяния, сожаления и самоуничижения. Казалось бы, выйди в люди, заведи кучу друзей и знакомых, тогда навязчивый голос станет тише, перестанет тебя донимать и наконец-то наступит гармония с самим собой и этим прекрасным миром. Неа, не наступит. Бывали времена, когда я запирался в лаборатории на десятиления. Бывали и такие времена, когда я стоял на вершине, окруженный лучшими людьми Дриморы, и что голос затих. Вот уж нет, чертов голосок продолжает доставать меня, как будто я спрашивал его долбанное мнение. Правда, благодаря медитации я сумел его заглушить. Да, это требует ментальных усилий, но тем не менее, вы, наверное, задаетесь вопросом, к чему я веду. веду я к тому, что этот голос медленно и верно разрушает твою жизнь, понижает самооценку, заставляет сидеть и не высовываться, отказываясь от мечты, вести посредственный образ жизни. Кто он? Почему он желает тебе такой участи? Для чего он тушит твое пламя, которое даже не успело разгореться? Все просто. Это чертов инстинкт самосохранения. Он заставляет нас бояться осуждения общества, дерзких поступков, великих свершений. Словно хитроумный компьютер, инстинкт самосохранения высчитывает наиболее безопасные маршруты, двигаясь по которым, ты останешься в живых. По крайней мере, он думает, что это жизнь. Но я знаю, что это не так. Нет жизни там, где человек лишен свободы и день ото дня испытывает страх быть самим собой. Страх быть непонятым, освистанным обществом. Страх встретиться со своим гребаным страхом лицом к лицу и вытереть о него свои ноги. Потому что ты реален, а страх – нет. Это лишь иллюзия, которую раз за разом подбрасывает твой мозг, обрекая на жалкое существование. Я создавал и разрушал империи. Я видел, как статисты, выбравшие безопасность, гибли миллионами. Многие из них были невероятно талантливыми людьми, но страх не позволил раскрыть даже сотую долю дарованного им гения. Они умерли, не оставив после себя ничего, как будто и не жили никогда. Вы можете парировать, сказав: «А ты-то умник, много после себя оставил», и я отвечу: «Я оставил себе же в наследство несгибаемую волю, волю к жизни, волю, которая заставляет меня идти вперед. Прямо сейчас я лежу на кровати, смотрю в потолок и слушаю треп труса, сидящего у меня в голове. Миша, задумайся. Если вас раскроют, то гвардейцев прикончат, а что потом? Даже если вы с ребятами сможете сбежать, Ленск будет обречен, больше некому будет добывать кристаллы. И что, думаешь, Барс отправит в разломы своих ребят? Может да, а может и нет. Он возьмет оставшихся женщин и детей и использует как пушечное мясо, а потом, знаете, что я понял за столь длинную жизнь? Думать о будущем бесполезно. Оно столь многогранно и вариативно, что любой ваш прогноз разобьется о несущуюся на всех парах реальность. А следовательно, не стоит слушать трепача в вашей голове. Он ничего не знает и подкидывает вам варианты событий, которые никогда не произойдут. Его задача – запугать вас, заставить сдаться. Если бы я прислушивался к внутреннему голосу, то никогда бы не стал сильнейшим магом Дремора и Земли. Что? Я слишком задрал нос? Не соглашусь. Ведь в этом мире 12-летки даже близко не способны творить подвластные мне заклинания. Да что уж там, далеко не каждый обученный боец на это способен. Повернувшись на бок, я взял визитницу с тумбочки и вытащил из нее первую карточку. Вибрирующий голос Ут сообщил: «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Желаю ли я узнать, какими доминантами обладают сильнейшие люди в Ленске?» «ПФФФ. Конечно, нет. Меня ведь это совершенно не интересно. Разумеется, это сарказм. Да, огласи весь список, пожалуйста». Образец содержит следующие доминанты: целитель, контрольманы, магия поддержки, рукопашный боец, цистит, воспаление легких, артроз, язва 12-перстной кишки. Ут зачитала доминанты всего одного гвардейца, а я уже разинул рот от услышанного. Как-то так вышло, что этот человек все еще жив. Как и почему, я не могу понять, ведь у этого бойца в два раза больше заболеваний, чем полезных доминант. Это жуть какая-то. Думаю, гвардеец только рад отправиться в разлом, так как там ему вернут контроль над маной, и он сможет немного подлечить себя и товарищей. Дамы и господа, это просто жуть. Род Богдановых пал не так уж и давно, а сильных, боеспособных гвардейцев уже довели до такого состояния. Кошмар. А еще кошмарнее то, что я должен рассчитывать на них в бою. Как эти калеки будут сражаться против набравших жирок людей Барса? Да нас разобьют быстрее, чем мы успеем добраться до управы. А это значит, что лобовая атака не годится. Скрытное нападение посреди ночи на казармы тоже не подойдет, так как никаких казарм в Ленске попросту не существует. Все уголовники живут в частных домах. Пока их обойдешь, всяко тревогу поднять успеют. А в случае, если успеют поднять тревогу, то начнется такая мясорубка, что в ней вряд ли уцелеют мирные жители. Вот и получается, что нужно найти способ, как избавиться от большинства бойцов разом. Желательно так, чтобы оставшиеся в живых даже не поняли, что произошло. Но об этом буду думать потом. Сейчас стоит заняться поглощением доминант. Они – ключ к нашей победе. Первым делом я ознакомился со всеми имеющимися образцами. Больше всего меня заинтересовал образец, принадлежащий бульдогу. Кстати, стоило узнать, как его зовут. Впрочем, еще успеем познакомиться, если выживем. Так вот, у этого господина имелась доминанта тенеходец. Это весьма ущербный отголосок магии теней, заточенный только для того, чтобы перемещаться в тенях. Звучит не слишком круто, понимаю, но эта доминанта позволяет за жалкое мгновение погрузиться в собственную тень и появиться за сотни метров от места погружения. Более того, тенеходец мог просто спрятаться в тени и, к примеру, переждать опасность, или мог выбрать удачный момент для атаки. Одним словом, чертовски полезный навык, он мог бы подойти Макару или Лешему. Хотя нет, Лехе тенеходца нельзя отдавать. Уже представляю, как он будет терроризировать всех, кто ему не нравится. Появится позади Барса, прокричит сила ног и влепит ему пинок по яйцам. Согласен, было бы забавно. Но Макар с этой доминантой сможет творить чудеса, а Леха – только хулиганить. Помимо этой доминанты мне приглянулись еще магия воздуха и земли. Они сильны сами по себе и имеют довольно большой спектр применения. Вот только хочу я их не поэтому. Мне нужны эти доминанты для того, чтобы использовать слияние. Насколько помню, Ут говорила, что четыре стихийные доминанты можно объединить в один конгломерат под названием «Владыка стихии». Я бы с радостью освободил ячейки. Ну, что ж, приступим. Первым я решил поглотить образец лекаря, но случилась ирония судьбы или пошел нафиг. Вместо целительского дара я заполучил что? Правильно, цистит. И тут же побежал в туалет, переработал по пути этот хлам и поглотил новую доминанту. На этот раз повезло, я заполучил контроль маны. Правда, он занял единственную имеющуюся ячейку в магическом ряду. Пришлось вломиться в номер Лешего и заорать «Проснись и пой». Леший ошалело открыл глаза и потянулся на автомате за ножом, но я уже шлепнул его по лбу, передав доминанту. Под крики Лехи я вернулся в номер и продолжил поглощение. Доминанта воздуха, мимо, вместо нее получил доминанту картограф. Да, она полетела в переработку, так как с помощью эхолокации я могу делать невероятно детализированные карты в собственном сознании. Тенеходец, тоже мимо, получил странный навык, именуемый как командный голос. Решил оставить, сгодится для эхолокации. Рявкну погромче, и эхолокация отрисует большую площадь. Получил доминанту меткой стрельбы, причем дважды. За счет этого уже имевшийся кристалл подрос до третьего ранга. Пара болячек опорно-двигательного аппарата отправились в переработку, после чего я наконец-то получил желаемое. Магия земли. Это лучшая доминанта из всех, доставшихся мне. Почему так? Да потому что магия земли дарует возможность защищаться и атаковать, как и любая другая магия. Вот только остальные стихии не дадут тебе возможности добывать с их помощью ресурсы. К примеру, в прошлой жизни общался я с одним геомантом, богатейший человек Дриморы. Причем свое богатство он добыл собственными руками. Сканирует почву с помощью землетрясений, находит залежи ископаемых, а после, используя магию, заставляет ресурсы подняться на поверхность. Вы только представьте, нашли вы золотую жилу, и по щелчку пальца она уже лежит у ваших ног, причем очищенная от остальных пород. Это экономит целые годы упорного труда. Хотя для того, чтобы достичь подобных высот, ему пришлось потратить 200 лет на постоянную практику. Но разве для архимага это много? Вот только я не архимаг, и мне придется долго и упорно развивать дар, чтобы однажды, опять это прекрасно и далеко, к черту его, сейчас есть суровая действительность, в которой мне нужно, Ут, объедини доминанты магии воды, льда, молнии и земли. Выполняю проверку. Для создания конгломерата владыка стихии требуется магия воздуха и воды. Ищу обходной путь. Успех. Вы можете объединить выбранные доминанты в конгломерат гнев природы. Но для этого необходимо добавить доминанту контроль маны. Гнев природы? Хмм. Звучит отлично. Объединяем. Запрос принят, сухо сообщила Ут. Как только я отдал приказ, от плиты отделились 5 кристаллов и устремились друг к другу. Объединившись гранями, они стали похожи на остроконечную звезду с торчащими во все стороны иглами. В центре сплетения кристаллов загорелся небольшой огонек, который спустя мгновение сиял ярче солнца, затем погас так же быстро, как и загорелся. После себя огонек оставил ветвистый кристалл, по своей структуре напоминающий коралл, сияющий желтыми, синими, красными и коричневатыми искрами. Цвет у него был серебряный. Медленно вращаясь, Кристалл влетел в свободную ячейку синего магического ряда и замер. Сосредоточившись на камне, я задохнулся от накатившего ощущения восторга. Гнев природы, вам благоволят разрушительные стихии и даруют вам возможность выбрать один из трех модификаторов. Не дослушав, что говорит тут, я выпалил. Все. Выбираю все. Отказано в доступе, бесстрастно сообщила Ут и продолжила зачитывать описание нового конгломерата «Доминант». Эконом позволяет сократить расход маны на базовые заклинания вдвое. Зараза. Это я точно беру. Разрушитель, мощь ваших заклинаний увеличивается на 50%. Хмм. А насколько при этом возрастает расход маны, если он не меняется, то нужно брать. Ведь могут встретиться чертовски прочные враги, чью броню просадить будет невозможно. Элементалист, вам подвластны духи природы. Призовите их на помощь в нужный момент. Звучит, как полная чушь. На кой черт мне элементали? Если я повышу ранг магии, то смогу призывать их собственными силами. А сейчас эти чертовы элементали появятся на пару минут, сожрут всю манну и свалят в закат. А ты, Михаил Константинович, без сил выживай, как хочешь. Нет уж, спасибо. Да и знаю я этих элементалей. Они бывают довольно строптивыми, и в случае, когда маг слаб, вполне способны на него напасть и попытаться завладеть телом мага, или попросту его убить. Таких друзей за ГХМ, за бестелесную морду, и в музей. Ну, вы поняли, в этом мире есть лишь один дефицитный ресурс, и это чертова мана. Если я смогу сократить ее расход вдвое, то это даст мне колоссальный скачок в развитии. Да, в описании говорится о каких-то базовых заклинаниях. Что это такое, я понятия не имею, но даже если я смогу создавать ледяные стрелы, тратя в два раза меньше маны, то это уже победа. Однозначно, берем, Ут, выбираю модификацию эконом, а почему не премиум? Денег не хватило, хи-хи, заржала помощница, кашлянула и добавила, прошу прощения, запрос принят. Ишь ты, болтливая какая, усмехнулся я и посмотрел на пирамиду. В магическом ряду освободилось 4 ячейки, но в то же время произошло усреднение рангов доминант, вошедших в объединение под названием «Гнев природы». Это значит, что контроль маны, который я с таким трудом поднял до 4 ранга, откатился до 3. Но благодаря этому, магия молнии и земли сразу перешли на 3 ранг, а это, между прочим, невероятно здорово. Да и потери маны я не замечу, так как теперь заклинания должны тратить вдвое меньше энергии. Оставшиеся образцы крови я решил поглотить кучей. И снова куча мусора отправилась на переработку, но я вытащил счастливый билет. Получена доминанта 2 ранга святость, сообщила Ут и зачитала описание. Святость – ветвь магии, специализирующаяся на усилении носителя доминанты, а также имеет спектр защитных и атакующих заклинаний. Внутренний хомяк проснулся от спячки и заорал «не отдам». Доминанта и правда хороша, но кем я буду, если позволю лешему остаться без очередного подарка? Нет, ну правда, не зря ведь он прямо сейчас страдает от открывающихся каналов маны и формирования ядра. Вон, слышите, до сих пор орет. Того и гляди старик придет и велит заткнуть рот этому блаженному. Пойду помогу ему. Без стука я вошел в номер ребят и увидел, что леший лежит на полу и орет от боли. Капилляры в глазах полопались. На полу остаются борозды от ногтей, изо рта пузырится пена. Ну, а как он думал, стать магом непросто. Хотя в его случае это не так, нужно всего лишь вытерпеть боль и немного потренироваться вместе со мной. Леха, а, ну ты и везунчик, улыбнулся я, присев рядом. А, провыл он, глядя мне в глаза с мольбой. Видать, надеялся, что я вырублю его. Ты когда-нибудь про паладинов слышал? Спросил я, но леший лишь, дрожа, покачал головой. Мощные ребята, и сегодня ты прикоснешься к их великому наследию. Наслаждайся. Нет, Миша, не е-е-е-е-е-е-е. Начал было рычать Леха, но перешел на истошный вопль, когда я передал ему святость. Глаза лешего закатились, по телу прокатился спазм, скрутив его в бараний рог, а после пришло столь желанное забытье. Он потерял сознание. Я собирался вернуться в свой номер и немного отдохнуть, но в дверь вошел Макар. «Вырубился наконец?» – спросил он, с раздражением глядя на Леху. «Да, поспит, и будет как новенький», – кивнул я, забрасывая Леху на плечо. На удивление, сделать это оказалось чертовски просто. Мое подростковое тело 12 лет от роду стало намного сильнее после временной аномалии, и теперь казалось, что Леха вообще ничего не весит. Я аккуратно его уложил на кровать и двинул на выход, закрывая дверь. услышал голос Макара. «Изверг, кстати, у меня есть пара доминанты для тебя. Надо?» Издевательским тоном спросил я и тут же был вытолкан из номера. Дверь с грохотом захлопнулась, и из-за нее донесся голос азиата. «Михаил, постучите в другой номер. В нашем нет желающих выступить в роли подопытных крыс. Жаль. Значит, зайду попозже, может, передумаешь. Или отвлечешься на секунду». Из соседнего номера послышался голос Артема. «Да закройте вы свои сраные пасти. Дайте уже поспать». Я посмотрел на стену и увидел красноватый силуэт Артема, лежащего на кровати. Судя по положению рук, он накрыл голову подушкой, но чуткий слух все равно улавливал все происходящее в округе, сводя его с ума. «Не бухти, уже расходимся», — сказал я с улыбкой и отправился спать. Наутро началось самое интересное — тренировки. Мои любимые тренировки. Тут все понятно, относительно безопасно и контролируемо. Это вам не выход в аномальную зону, где никогда не знаешь, на что наткнешься. Первым делом я обучил Лешего, как контролировать поток маны. Дело шло туго. Потратил на это полдня, но к вечеру он научился концентрировать ману в определенной части своего тела. С непривычки он растратил всю энергию и в 8 вечера уже дрых, как сурок. На следующий день я обучил его простейшим заклинаниям магии света. Первое было усиление. Паладины такие же занудные, как и их магия. Они не любят перегибов, склоняются к равновесию, из-за чего их магия лишена как невероятно мощных, так и самых слабых заклинаний. Она средненькая, что ли? Приведу пример. В магической школе молнии или ветра есть заклинания, которые невероятно сильно могут увеличить твою скорость перемещения. Сила практически не изменится, но скорость станет феноменальной. А вот в школе святой магии усиление даст тебе всеобъемлющую прибавку к силе, скорости, прочности костей, укреплению внутренних органов, магических каналов и так далее. Но при этом каждое из усилений останется посредственным. Впрочем, маг, усиленный святостью, сражаясь против обычного человека, будет богоподобен и непостижимо силен. А значит, нам этого хватит за глаза. Леха очень старался освоить заклинание как можно скорее. Выходило паршиво, но он лез из кожи вон, чтобы к следующей вылазке сразить всех наповал своими новыми способностями. А пока он обучался, Фрол дважды нас отправлял на разгрузку вездеходов. На этот раз это были мелкие рейды, к которым не привлекали гвардейцев. Просто разломщики катались охотиться, но их добыча оставляла желать лучшего. В свободное время мы с ребятами бегали вокруг города, отжимались, устраивали рукопашные спарринги и даже фехтовали, используя черенки от лопат, которые Макар спер у владельца отеля из подсобки. Время летело незаметно, порой казалось, что мы в обычном городе, где безопасно, тихо и мирно живут люди. А потом я видел рожи уголовников и возвращался с небес на землю. К концу пятого дня Леший вполне неплохо освоил усиление. Он смог накладывать баф как на оружие, так и на самого себя. Для оружия улучшение казалось довольно бесполезным. Делало ножи немного легче, а еще они начинали светиться, испуская желтоватое свечение. Артем пошутил, сказав, что Леший вымочил ножи в собственной моче, и поэтому они пожелтели. Придурок, едва не дошло до поножовщины. Леха вложил в эту тренировку всю душу, ведь всегда мечтал стать особенным и овладеть магией. Хотя Прохорову этого не понять, ведь он надарен с рождения. Помимо этого, я объяснил Лешему, как создать разрез света, но освоить его он так и не успел. Рано утром в мою дверь постучали увесистым ботинком. Казалось, что дверь вот-вот слетит с петель. Потянувшись, я встал с кровати и пошел посмотреть, кто пожаловал в гости. На пороге стоял недовольный Фрол, настолько расстроенный, словно ему с утра наступили на больную мозоль, или и того хуже, Барс намылил шею и обещал повесить. Осталось узнать за что, утречка, лениво сказал я, зевнув. Хорош спать, поднимай своих архаровцев. Есть работенка, прорычал Фрол, сверля меня взглядом. От Фрола пахло ароматным кофе, вот же, кофейный пьяница. Каждый раз либо хлещет его из кружки, либо в термосе с собой таскает, а сейчас он предлагает нам работу. Интересно, какую? Что-то нужно разгрузить. Сонно спросил я и потер глаза. Загрузить, разгрузить, по хозяйству помощь. Много что нужно, только на этот раз получите за работу звонкую монету, буркнул он и заглянул вглубь комнаты. Хотя, я смотрю, вы особо не бедствуете, оценил он мое жилище. Все благодаря вам и Барсу батеньке. Ежели вы не присматривали бы за нами, начал было я нести чушь, но Фрол меня оборвал. Рот закрой и займись делом. Колонна отъезжает через 20 минут. Собирайтесь и дуйте к управе. У нас командировка, удивился я. Она самая, буркнул Фрол. Развернулся, чтобы уйти, остановился на секунду и добавил. Многовато людей теряем в последнее время, вот и потребовались свободные руки. Вас-то потерять не жалко. Коли мы можем послужить на благо общего дела, то с радостью поляжем, не жалея живота своего. Сегодня сарказм из меня так и лез. Правда, этот сарказм звучал довольно паршиво. Голос, зараза, начал ломаться, и теперь я то хрипел, то рычал, то пищал так, будто мне дверью прищемили мошонку. Времянка не пошла тебе на пользу. Слишком много болтаешь, бросил через плечо Фрол и ушел. Слишком много болтаю, да это потому, что я теперь проводник гнева природы. Муахахаха. Кстати, об этом. Подросшее тело само по себе было способно вместить на 50% больше маны, чем мое пятилетнее, а с учетом того, что я получил модификатор эконом, теперь я мог с легкостью выпустить 30 ледяных стрел. Для пятилетки это чертовски много, для реального боя с сильным противником, чертовски мало, но имеем то, что имеем. Не теряя времени, я выскочил в коридор и стал барабанить в двери друзей. Сонные морды недовольно выползали из своих логов, узнавали о том, что нас позвали в рейд, и вяло ползли собираться. Все понимали, что новые доминанты сами собой в руки нам не придут, поэтому придется поработать. А еще ребята не испытывали энтузиазма, потому что не знали о том, что я немного похимичил с ошейниками. Решил им ничего не говорить. Меньше знаешь, крепче спишь. Спустя 10 минут мы сидели в вездеходе и смотрели на уменьшающийся с каждой секундой Ленск. В кузове сидел высушенный, словно изюм, старик, которого все называли Петрович, рядом с ним, еще трое с опухшими мордами. Очевидно, бойцов выдернули с попойки и отправили в срочный рейд. Лица недовольные, перешептываются, косятся на нас. Петрович, а чего такая срочность-то? Обычно о рейде заранее оповещают, спросил я, посмотрев на деда, пытающегося забить самокрутку табачком. У него ничего не получалось, вездеход бросало из стороны в сторону на кочках, из-за чего табак летел куда угодно, но только не в самокрутку. «Да чё ты мучаешься? На, нормальные сиги!» буркнул один из троицы и протянул деду пачку сигарет. «Промеж булок себе эту гадость засунь. У меня свой табачок, деревенский, а не ваша погонь фабричная», огрызнулся Петрович и посмотрел на меня. «А рейд срочный, знаешь, почему? Да потому, что Фрол мудак. Петрович, ты чё такое говоришь? Если Фрол узнает, пряча пачку сигарет», возмутился боец. «А откуда он узнает? Ты стуканешь, что ли?» с прищуром спросил Петрович. «Я так не думаю. А значит, и бояться нечего. Не, ну все равно. Хрена все равно, Кость, из-за этого мудака в каждом рейде людей теряем. Сам посуди, это уже 5-й рейд за месяц. Сколько раз мы возвращались полным составом? Ни разу, но, вот именно, что ни разу. А че тогда ссать? Этот ушлепок так и так нас угробит. Причем, заметь, пока зверушек в клетках была тьма, у нас и потерь, считай, не было, так как часть живности пускали в разлом, часть оставалась сторожить лагерь. А сейчас что? Петрович сосредоточенно смотрел на скрученную бумагу и улыбнулся, когда удалось засыпать в нее табак. Забил папиросу, запихнул ее в зубы и с наслаждением закурил. А сейчас, Костик, мы с тобой, расходный материал. Если все песики подохнут, то эти рейды станут для нас поездкой в один конец. Смекаешь, жизнь твою и мою, и вон Егоркину, тоже разменяют на кристаллы. А все зачем? Чтобы до весны дотянуть. Как весна настанет, Барс заберет все, что можно, из Ленска, и свалит в закат, оставив местных помирать. Петрович, ты бы меньше языком трепал, а то так можно и до весны не дотянуть, недовольно сказал совершенно седой боец с волосами, завязанными в конский хвост. Да я, Егорка, и не надеюсь до весны дожить-то. Новый день настал, и на том спасибо. Петрович замолчал и выпустил облако невероятно вонючего дыма. У меня даже глаза защипало. Натурпродукт, мать его за ногу. С таким куревом Петрович и правда до весны не дотянет. Казалось бы, ничего не значащий разговор. Парочка уголовников выпускают пар, облаивая начальство. Но в этот момент я несколько пересмотрел свои планы. Я собирался уничтожить всю банду Барса, а оно, вон как, многие чувствуют себя обреченными и просто боятся слово поперек сказать. Да и уйти из Ленска не могут, так как, куда ты пойдешь? Кругом аномальная зона, а если и доберешься до цивилизации, Тебе там быстро завернут лапки за спину и отправят прямиком на рудники. Интересно, есть ли среди разломщиков те, кто готов выступить против Барса? Впрочем, это не важно. Вездеход трясся, словно алкоголик с перепоя. Приходилось подолгу объезжать аномалии, встречающиеся на пути. Пару раз на крышу машин обрушивались гарпии, скрежетали когтями по кузову, орали и улетали, поняв, что до пассажиров добраться невозможно. Интересно то, что их никто не пытался отогнать. Видать, Барс приказал поскорее добыть кристаллы и вернуться, а не ввязываться в заварушки, добывая туши тварей. Если так, то выходит, что кристаллы, привезенные разломщиками, слишком быстро выходят из строя. Может, в них было мало энергии, а может, повредились при транспортировке. Только это и объяснило бы подобную спешку. На подъезде к разлому, вездеход на всем ходу врезался в стаю вервольфов. Зверюк с хрустом намотала на колеса и выбросила их изломанные тела позади. Уцелевшие и совершенно ошалевшие псины еще километр гнались за нами, рыча и пытаясь укусить транспорт за стальные борта, но в итоге отстали. На этот раз наш путь оказался чертовски далек. Сперва мы миновали село Берма, у деревни Верх Турка свернули налево, и колеса стали часто проваливаться под лед мелких речушек, которых здесь было великое множество. Тонкий лед не выдерживал веса многотонных махин и с хрустом ломался, а вездеходы уходили по самые оси, а то и поверх колеса, что существенно замедляло наше продвижение. Ехали мы часов пять и наконец-то добрались до села Шермейка. Поселение на 50 домов, перечеркнутое двумя речушками, лед в которых был вскрыт острыми когтями. Видать, существа приходили сюда на водопой. Оглянувшись по сторонам, я удивился. Половина зданий в селе уцелели. Причем уцелел центр, а окраина села оказалась разрушенной. Это мне показалось странным, ведь разлом находился в центре Шермейки. По логике, из него выбирались твари, которые должны были снести все на своем пути. Но этого не произошло. Вездеходы привычно заняли позиции вокруг разлома, после чего бойцы выпрыгнули из кузовов и рассредоточились, занимая выгодные позиции. В рейд отправилось 7 машин, везущих около 70 разломщиков, 11 гвардейцев, а еще 5 работников, готовых трудиться на благо Барса. Как вы понимаете, этими работниками были мы. Не успел я выпрыгнуть из кузова, как тут же получил первые указания. «Дуйте к вон той машине». Фрол открыл термос с кофе и указал пальцем на дальний вездеход. «Там мешки с картошкой и прочий провиант. Отнесете их туда», — он указал на близлежащий дом, который уже заняли бойцы. Один сидел на крыше и зыркал по сторонам, второй залег на чердаке, приоткрыл форточку и выставил в оконный проем дуло снайперской винтовки. По всему было заметно, что Фрол получил нагоняя и на этот раз собирался провернуть зачистку разлома, не потеряв ни единого человека. Оно и понятно. Чем больше бойцов гибнет, тем больше у Барса вопросов к Фролу. Рано или поздно это закончится отстранением от должности с дальнейшим захоронением на окраине Ленска. Мимо нас прошел Сашка. Под глазом фингал, нос сломан. Причем травмы совсем свежие. Готов спорить, что его отоварил Фрол, после того, как его самого опустил Барс. Фрол либо вымещал злобу, либо потребовал, чтобы Санечек лучше руководил псинками, которые стали слишком часто гибнуть. Что-что, а руководитель из Сашки был отвратный. Он и не руководил-то никогда. Просто запускал гвардейцев в разлом и стоял в сторонке, стараясь не попасть под раздачу. Санечек подошел к клеткам и со злости ударил по прутьям дубинкой, так, что стальной гул разнесся по округе. «Просыпайтесь, суки! Приехали!» – зло выплюнул парень. Зачем он это сказал, было непонятно, так как гвардейцы стояли у решетчатой двери и ждали, когда их выпустят на свободу. Бульдог при этом все время пялился на меня. «Да подожди ты, куда спешить? Дай хоть картошку разгрузим. Пацанва, ох вы и могучие, щеглы!» — усмехнулся Петрович, подававший нам мешки. Мы закидывали сразу по 2 мешка на плечи и волокли в указанный дом. Я б с радостью отдал все, чтоб молодость вернуть. Но, увы и ах, вздохнул дед, так сигани во времянку. «Хы-хы», — заржал разломщик с оттопыренными ушами. Он стоял рядом с вездеходом и ковырял в носу так, будто пытался достать оттуда нечто ценное, золотой слиток, например. Он покосился на нас, ища одобрения, и продолжил. «Глядишь, в реве, реве», — ушастый замялся, сплюнул на землю. «Тьфу, твою мать, язык сломаешь, ревет брисерную попадешь», — проговорил он по слогам. «Полудурок ты, Колька. Правильно говорить в реверсивную, Поправил его Петрович и выпрыгнул из кузова. «Ага, в нее самую. Глядишь, помолодеешь». Колька достал из носа добычу, осмотрел ее и щелчком отправил в полет, дебильно улыбнувшись. «Мы же перетаскали мешки в небольшой дом, который, по сути, состоял всего из одной комнаты, которая была и кухней, и спальней одновременно». В дом вошел Петрович и деловито заявил: «Ну все, Малита, сегодня вы в моем распоряжении, да и завтра тоже. Ты, рыжий», — он ткнул пальцем в Лешего, — «воды принеси, ведер 5, ты, кореец, стол протри и газовый баллон принеси из машины». Петрович указал на Макара: «Лысый, бери с собой вот этого, с кислой мордой, и топайте за дровами. Хатку обогреть надобно, а то ночью околеем», — велел он Серому и Артему. «Ну а ты, по домам пробегись, кастрюли поищи, здесь этого добра навалом». Петрович посмотрел на меня, а после добавил: «Как закончите, сядете картошку чистить. Потушим и накормим наш сброд». Дед улыбнулся и подмигнул нам. Не теряя времени, мы рванули выполнять приказ. Петрович оказался прав. В первой же хате я нашел 15-литровую огромную кастрюлю и прихватил ее с собой. Выходя из дома, заметил, что Санечек открывает клетки. Бульдог все так же пронзительно смотрел в мою сторону. Я улыбнулся и провел большим пальцем свободной руки по горлу. Бульдог едва заметно кивнул. «Ну, хрена встали, псины», — заорал Санечек. «Живо в разлом». Он показал пульт от ошейников. «Не заставляйте меня нажимать чертовы кнопки». Гвардейцы даже не думали упрямиться. Бодро выскочили из клеток и рванули в разлом. «Хренасе, вы видали, какая прыть? Они так, по-моему, никогда не бегали», — сказал разломщик, сидевший на борту вездехода. «Конечно, так не бегали. Ведь у гвардейцев не было доступа к мане, а за эту неделю они смогли залечить застарелые раны и значительно окрепли». Гвардейцы скрылись в белесой дымке, а я продолжил мародерство. Нашел еще 4 кастрюли и отправился чистить картошку. Петрович руководил процессом, дымя мерзейшим табаком. Весь домишко мгновенно провонялся куревом, а вместе с этим в воздухе стоял дымок, который даже не думал развеиваться, так как наш руководитель смолил одну сигарету за другой, без остановки травя байки. Короче, пошли мы на медведя. Шастали, шастали по лесу, ни следов, ни хрена. Замерзли, как собаки. Жрать охота. Дай, думаем, перекусим. Вон и пригорок отличный, с него всю округу видать. Затянувшись, Петрович выдохнул облако дыма и прикрикнул: «Че уж развесили, чистите, чистите». А мы и чистили. Сели впятером вокруг гигантской кастрюли и орудовали туповатыми ножами, счищая кожуру с картофеля. Я специально сел спиной к Петровичу и невероятно усердно трудился. Ну и сели мы, значит. Коньяку выпили, колбаской закусили. Чую, дрожит пригорок-то. Пока Петрович увлеченно рассказывал историю про то, как его брата задрал медведь, я незаметно резанул себя по ладони ножом, да так, что лезвие чиркнуло по кости. При виде этого глаза ребят полезли на лоб, но они тут же нацепили на лица ничего не выражающие мины и сделали вид, что увлеченно слушают Петровича. Я же опустил ладонь, из которой хлестала кровь, в кастрюлю, и хорошенько побултыхал там, давая крови раствориться в воде, а ране затянуться. «Приятного аппетита, господа бандиты!» Секретный ингредиент «Властелина каши» добавлен от автора. Дорогие друзья, начинается 7-й том приключений «Повелителя каши». «Властелин каши» добавил в похлебку разломщиков секретный ингредиент. В сердце аномалии шастает лжеимператор. Еще и этот чертов еж, нужно отомстить ему при случае. Да и род Архаровых доживает свои дни в забвении. Эх, нужно столько всего успеть. Ну что ж, придется ускориться. Тем более, что повзрослевшее тело открывает новые возможности. Поставьте сердечко под 6-й книгой, если она вам понравилась, и добро пожаловать на 7-й том. https://outhardday.work/414491